Вот только погружаться в какие-то отношения настоящие и плотные желания нет совсем, абсолютно, не хочется мне, и почему-то мне кажется, есть у меня варианты. Гвен завершила анализ кошки, и в целом выводы сошлись с моими, за исключением одного факта, сексуальное возбуждение. Кто бы мог подумать, черт возьми, а, ее очень сильно возбудил наш диалог. Нет, я, конечно, знаю, что в обтягивающем костюме я еще тот красавчик, но чтобы настолько. Правда, как начать этот разговор? Поймать в следующий раз и такой: «Хей, давай трахнемся». Надежный план, если я правильно понял. Ладно, у меня есть нет, неудачное переключение темы, согласен. В том смысле, что почему бы не погулять с ним? Парень давно зовет меня пособирать льва, я его единственный друг, и пусть я демонстрирую большую заинтересованность, чем чувствую на самом деле, это не значит, что мне совсем не интересно. Ладно, это все дела завтрашнего меня, а сейчас мне надо сосредоточиться и найти того, кто грабит банки. Ведь сегодня, пока я сражался с этим ковбоем, кто-то еще раз ограбил банк, таким же образом, и мне нужны зацепки. Доступ к записям я получил, буквально всем. Оба банка записывались со всех сторон и изнутри, и мне надо найти закономерности, хоть какие-нибудь. Глазами это будет сделать трудно, но не для того, кто считает листочки на дереве за секунды. По крайней мере, я надеюсь на это, иначе будет все совсем грустно. 6. Глава 3. Загадочный грабитель. Часть 1. После того, как я, буквально, сломал глаза в попытках что-то разглядеть, ничего нет, абсолютно ничего. Я пересмотрел почти весь день, с разных камер, но ничего. Поэтому я решил перепоручить это дело Гвен. Если уж она ничего не найдет, то я решу, что это магия. Блять, она же существует тут вроде. Существует же, не помню. Ладно, в любом случае время искусственного интеллекта. И она нашла. Удивительная, если честно, вещь. Везде есть какие-то непонятные искажения. Их трудно заметить, даже когда Гвен тыкнула мне пальцем. Мне пришлось потратить некоторое время, чтобы разобрать, но факт есть факт. Иногда, в определенном месте, реальность, как будто слегка подрагивала. Это было очень странно наблюдать, тут чуть-чуть исказился столб, как будто эффект преломления, которого там не должно быть. Это единственная зацепка, но отчего это происходит? Мантия-невидимка, блин, ладно, делать нечего. Гвен взяла под контроль внешние камеры, направленные на банк во всем Нью-Йорке, и похожий случай тут же заметит. А мне надо просто вовремя среагировать. Правда, с магами я совершенно не готов встречаться. Что они могут, что не могут? Разве нет каких-то магических супергероев, которые об этой части злодеев должны позаботиться? Впрочем, ладно, думать можно сколько угодно, но среагировать я обязан. Иначе зачем я вообще нужен? Ха, магию пока стоит отбросить. Я не до конца уверен, что она существует. Задаться надо вопросом, возможно ли такая реализация с технической точки зрения. В теории, да. На практике я слабо себе представляю, как это реализовать. Типа, там должны летать кучу каких-то мелких дронов. Или же голограмма. Может ли быть такой вариант? В теории может. У Старка точно есть голограммы, и значит, у кого-то тоже есть. Считывать обстановку вокруг, просчитывать, что выдать и воспроизводит. Че черт, я бы хотел себе голограммы, но тут встает другой вопрос, откуда он берет энергию? Такая вещь жрет прорву электричества, ну или я совсем не разбираюсь в технике. А значит, либо длительность активного использования ограничена, либо он имеет где-то недалеко источник энергии, и ходит с шнуром, ну, нет, это вообще бред, скорее всего первое. Конечно, будь это просто свидетельство людей, были бы варианты с газом, химией, ниндзя и так далее. Но тут записи с камер под абсолютно разными углами. Нет, по просчетам Гвен там можно пройти мимо области видимости камеры, и если бы мой и ничего бы не нашел, я бы такое и предположил. Но она нашла, а значит, вряд ли ниндзя, очень вряд ли. Что может обдурить камеры, кроме озвученных голограмм? Ничего. По крайней мере из технической реализации. Либо взлом, либо голограммы. А значит что? Правильно, думаем о голограммах и прислушиваемся к чутью. А что звучит как план? Вроде звучит. Впрочем, пришло время наказания, и я просто выперся из дома погулять. Почему бы и нет? Похожу, может, полетаю чуть позже, а может, зайду в ближайший Starbucks и посижу с умным видом, поведаю в ноутбук с яблоком. А что? Почему бы и нет? В целом, эта идея мне настолько понравилась, что я так и сделал. пошел на самую оживленную улицу и уселся в ближайшей кафешке, заказав кофе, и начав взламывать все вокруг. А что, почему бы и нет, я все-таки неплохо посидеть, повтыкать в защитный код местных огромных экранов, было прикольно, и хрен кто отследит, ха, напрягла меня только одна дама, которая обращает на меня внимание, причем, так что без чутья я бы этого не понял. Казалось бы, просто сидит себе девушка с черными волосами, пьет кофе, смотрит что-то в айфоне. Краем глаза я продолжил за ней наблюдать и заметил, что в ее телефоне есть помимо мемной ленты, которую она якобы рассматривает, маленький экранчик, как будто с видео с YouTube, и на том экранчике что-то мелькает. В этот же момент моя система начала ловить некоторые непонятки, потому что к ней подключаются с какими-то непонятными кодами. Внешне она уже полностью неотличима от такой, которая должна быть на подобном ноутбук. Внутренности мои, а снаружи чистый ОС. И к этому ОС явно подошли с какими-то паролями, которые она должна считать. Собственно, об этом механизме я знал. Моя Гвен разобрала оригинальную оболочку на составляющие и нашла, где же закопана подлянка. Как раз в таких ключах. Они позволяют очень аккуратно получить полный доступ ко всему устройству. На этот случай у меня есть ответ. Заготовленная обманка, которую я скачал с такого же ноутбука, как у меня со случайного пользователя Старбакса. Судя по тому, как внимание ослабло, обман прошел успешно. Вскоре девушка досмотрела ленту и ушла по своим делам. И что это, блять, было такое? Просто случайный хакер, быть не может. Случайного хакера с паролями такой корпорации быть не может. Моему почти, не забываем про Джарвиса, передовому и понадобилось кучу времени, чтобы понять, как это работает. В теории, конечно, человек может повторить этот путь, особенно если знать, куда копать, но очень сомнительно, способов для одиночки взломать обычные ноутбуки такого, кучей почти каждый легче этого, вплоть блин до социального хакинга. Впрочем, вместо нее в эту же кафе зашла Фелиция, мать ее, Харди. Совпадение, хочется сказать, что нет, но я прекрасно знаю, что совпадений в нашей жизни больше, чем может показаться. Напрягаться из-за таких мелочей в Нью-Йорке, где обитает кто только может. Не, Фелиция не сразу заметила меня, а я и не спешил бежать с обнимашками и радостью в глазах. Мне было и так комфортно. Мой столик представлял из себя место у окна, как будто широкий подоконник выломали посередине и поставили столик, а по бокам оставили сидушки. Прикольное место, на самом деле, и скрытое от взгляд входящих. Впрочем, как оказалось, счастье мое длилось недолго. Как только девушка повернулась, чтобы выцепить себе свободное место, ее хищный взгляд тут же наткнулся на меня, и она продефилировала в мою сторону. Медленно, таким четким шагом от бедра и не отрывая взгляда. «Питер», — обратилась она ко мне, когда подошла. «Фелиция», — кивнул я, — «у тебя свободно», — приподняла она одну бровку. «Красивая, присаживайся», — хмыкнул я, утыкаясь обратно в ноутбук. «Черт, я тот еще ботаник. Передо мной красотка, которая сама подошла, а я сижу в ноуте. Ну что поделать, не я такой, жизнь такая. И что же ты тут делаешь?» — спросила она, аккуратно садясь напротив меня. «Таймс-сквер взламываю», — абсолютно серьезно ответил я, «а ты, хах», — почти вежливо она ответила улыбкой, не поверив мне, пришла попить кофе в мое любимое место. «Старбакс», — теперь поднял бровь я, «твое любимое место, как, банально, а как же какая-нибудь камерная, уютная кафе, где варит очень вкусный кофе?» «Как раз это и есть банальность», — ответила Фелиция, пряча улыбку в кофейном стаканчике, на котором нарисована мордочка кошки. «Иронично, я не сильный ценитель кофе, и меня устраивает стандартный качественно сделанный кофе в Starbucks. А закупаешься ты в Walmart?» — улыбнулся уже я. «Перебор», — чуть прикрыла глаза Харди, мол, шутку поняла. «Вообще странно слышать о банальностях от человека, сидящего с макбуком в Старбаксе. Я с удовольствием сидел бы дома, пожал я плечами, но я наказан». «МММ, вот тебе абсолютная небанальность. Мое наказание гулять определенное количество времени 2 недели, мол, слишком много дома сижу, раскрыл я карты, поэтому вот и пошел сюда. По тебе не скажешь, что ты на улицу не выходишь», — окинула она меня легким взглядом. «Конечно, моя мутация исправила не только зрение. Кожа идеально чистая, никаких хронических кругов под глазами, никаких прыщей и прочих радостей. Это не прямая мутация, а скорее тот факт, что организм работает отлично, и я не могу питаться неправильно или не соблюдать график. Любой график, хороший для организма, любая еда, по такой же схеме, но звучит и правда абсолютно не банально. А что делаешь? Я уже говорил, чуть улыбнулся я, взламываю Таймс-сквер. Ха-ха, закатила она глаза, ты знаешь, шутка повторенная дважды не становится смешнее. На это я лишь загадочно пожал плечами. На пару секунд мелькнула мысль пустить по бегущей строке обращение к Фелиции, но потом передумал и дал себе мысленный подзатыльник. Нашел перед кем выделывать и рисковать. Пусть думает, что хочет. После этого диалог замялся на пару минут, пока Фелиция величественно пила кофе. Впрочем, радость от молчания оказалась недолгой, и у меня отжали мой ноутбук. Вот так в наглую, просто взяли и забрали. Но я не спешил грустить, а слегка подхихикивал, ведь оболочка похожа только внешне. На деле она вряд ли сможет понять, моя консоль предназначена только для меня, потому что с моей памятью заменить команды не составляет труда. Правда, слегка с запозданием до меня дошла истина, что Фелиция так-то и хакер неплохой, что меня несколько напрягло, но ненадолго ее мордашка с каждой минутой становилась все удивленнее и удивленнее. Что ты сделал с Маком, что на все команды Баш выдает ошибку? Подняла она на меня почти круглые глаза. Ну да, будь это обычная оболочка, такая штука обозначала как минимум тот факт, что ОС убита напрочь, но она работала. А это мой маленький секретик, ухмыльнулся я, забирая устройство обратно и просматривая лог действий. Ничего такого, открыла консоль и попыталась слегка побаловаться. Ты поменял название команд? Да, в самодовольной усмешке провозгласила вердикт Фелиция, придя к единственному разумному объяснению с ее стороны. Будем считать, что так, хмыкнул уже я. Зря, пожала она плечами, привыкнешь, потом будет труднее, если придется на другом устройстве работать. Не волнуйся, моя память достаточно надежная штука, на каждую ее фразу в ответ хочется хмыкать. Это не очень нормально. Ну, она достаточно красивая, чтобы перед ней хотелось выебываться. И честно говоря, я бы продолжал так и дальше, если бы не сообщение, пришедшее ко мне от Гвен. Искажения появились еще раз, камеры недалеко от банка засекли их. Ладно, Фелиция, произнес я, вставая и захлопывая ноутбук, время отдыха закончилось. Спасибо за компанию, я пошел. И кивнув ей напоследок, я быстрым шагом пошел на улицу. Что, только и успела произнести она. Ну, да не ожидала, что с такой приятной беседой с самой ней будут так быстро уходить. Но что поделать, дела не ждут. Мой внутренний ученый так и жаждал получить голограммы и использовать их. Если это они, конечно. Поэтому, зайдя за угол, я быстро переоделся и, спрятав рюкзак, спустя десяток секунд летел на паутине в сторону банка. Разобраться с таинственным грабителем, ща все будет. 7. Глава 3. Загадочный грабитель. Часть 2. Лететь было не так, чтобы долго, буквально 5 минут и я на месте. Стараюсь уже глазами рассмотреть аномалию. И честно говоря, было трудно. В отличие от картинка с глаз поступает не такая, как в реальности, мозг довольно быстро ее обрабатывает, и по факту, то, что мы видим, не совсем достоверная картина. Искажение – нормальная часть для человеческого зрения, и зацепиться за мелкие какие-то детали было сложно. Но я с этим справился. А вот что делать дальше? Я сейчас как человек-паук нападу неизвестно на кого, а он еще ничего не сделал. Презумпция невиновности, слышали? Поэтому остается только ждать, а что еще поделать? И очень внимательно рассматривать, как и куда двигается мой противник. И честно говоря, давалось это с трудом, очень большим трудом. А самое главное, что делать после того, как он зашел в банк, я не придумал. Поэтому остался ждать его около выхода, сидя на крыше напротив банка. Как я жалею, что у Гвен нет прямого эфира с моих глаз. Добавить в список, что надо сделать. В первую очередь какой-то хороший шлем, где будет визуальный вывод и где сама и сможет наблюдать за происходящим. Правда, это довольно сложно. Придется заморочиться и раскурочить пару GoPro-шек и еще несколько девайсов. Благо, финансы позволяют. Правда, я понял, что где-то проехался, когда по истечению часа ничего не произошло. Обычно грабитель справлялся за полчаса, может, минут 40, а тут ничего. Но делать было нечего, я ждал дальше. Может быть, там замок улучшенный, может, что-то еще происходит. Вот правда, чего я не ожидал, что меня как будто слегка развезет. Отчего? Пошло легкое головокружение и в целом ощущение, как будто я выпил. Ощутил я не сразу, потому что эффект наступал постепенно, но когда я понял, что что-то не так, было уже поздно. Мне прямо по хребту прилетел какой-то удар, и мое чутье едва ли на это реагировало. Точнее, не так, слишком поздно среагировало. Буквально, за мгновение до. Я не знаю, как этот механизм работает, возможно, из-за моего опьянения, это просто мозг неправильно сработал и донес информацию до меня позже, чем надо, но это я осознавал, летя вниз. Но тут уж прогадал наш мистический воин. В полете я легко сориентировался и через пару секунд был уже на здании. Организм уже начал выводить токсины, поэтому чутье работало достаточно хорошо, чтобы увернуться от следующего удара, но с трудом. А в следующий раз чутье вообще дало ложное срабатывавшее. Я увернулся, а удара не произошло. Что это такое? Чем он меня отравил? Как он меня вообще заметил? Черт, ну, конечно. Какой самый простой способ контролировать пространство вокруг? Иметь обзор сверху. Над нами дрон, и он меня так и засек. И, конечно, не стал грабить банк, а решил выждать. А я не уходил и не уходил. Обмен ударами так и происходил. Я пытался попасть куда-то в невидимость, а он иногда прилаживал меня чем-то. Потихоньку мы смещались с крыши на крышу, а потом и вовсе спустились, потому что я вынужден был уходить и искать места получше, где я буду видеть искажения. Зачем нападать при этом? Смысл? Личная неприязнь? Или просто тупость? Или расчет, что я лох позорный по сравнению с его невидимостью? Но скоро стало не до таких дум, потому что краем глаза я заметил, как ко мне сбоку что-то несется, и мне пришлось уворачиваться. Что-то темное, я едва разглядел, и исчезло оно туда же, откуда взялось. А потом начало происходить что-то непонятное. Все вокруг меня потемнело, и я оказался в темной комнате без окна, дверей и вообще каких-либо текстур, только тьма. Я едва видел, что вокруг меня, а паучи чуть отказывалось подсказывать. Когда я пошел, я просто наткнулся на стену, и так во все четыре стороны. Так, какая черта, он же не может создавать материальные голограммы, да ну бред какой-то, такого не должно быть. Я вообще не слышу чутья, и мне кажется, голова начала немного плыть, потому что мне уже трудно понять, в каком направлении гравитация. Твою мать, моим улучшенным чувствам очень больно, в глазах только темнота, на ощупь что-то непонятное, я в конце концов в перчатках, а запах говорит о том, что мы уже не в городе, а в каком-то помещении, но этого не может быть. Закрыв глаза и уши, я просто начал считать про себя и думать. В моменте, когда я досчитал до 3000 с чем-то и не придумал ровно ничего, сквозь веки появился очень яркий свет. Настолько, что я не сразу проморгался, и лишь спустя пару минут, когда глаза приспособились к новым условиям, я обнаружил себя внутри банковского хранилища, ограбленного банковского хранилища. Какого ху? Я с трудом смог выбраться почти незамеченным. Нарушать свою традицию этот иллюзионист не стал. Мистерия, сраный, поэтому и туда мы попали без шума и пыли. Как? Мы же шли по улице. Мое чутье вообще ничего не ощущало. Наверное, он использует что-то еще. Именно из-за этой мысли я спешил домой, сделать анализ крови и понять, поступал какой-то яд в мой организм или нет. По словам Гвен, в новостях я нигде не засветился, и это есть хорошо. Он вполне мог меня подставить, но он понимает, что лишний шум ему не на руку. И да, в моей крови Гвен довольно быстро обнаружил галлюциноген. Он путает сознание, что позволяет с большей легкостью погружать кого-либо в свои иллюзии. Чьи черты, откуда такой взялся? Вот что мне с ним делать, если его газ путает мое чутье? С другой стороны, путает, но не полностью. Чутье спасло меня от ударов. Значит, надо что делать? Правильно развить его. Как вопрос не стоит, будем работать по методу «почувствуй силу», Люк. И с этим мне понадобится помощь, мда. С дьяволом адской кухни у нас своеобразные отношения. А если точнее, я с ним очень редко пересекаюсь и каждый раз слышу лишь туманные слова. Но теперь пора брать дело в свои руки. Ночью пойду на адскую кухню. А сейчас надо бы что-то пожевать и, может, слегка поспать. Газ оказал на меня эффект алкоголя. Если поймаю этого мистерия, то заберу и газ. Может получиться сделать из него жидкую версию, чтобы была, если что, возможность расслабиться. Нет, ну надо же, сделал же штуку, которая мой организм прошибла. А меня пробьет двойная доза морфина, и то не точно. Не проверял. Как хорошо, что воспаления мне не страшны, я сам себе тот еще антибиотик. Впрочем, всегда может найтись идиот, который изобретет что-то убойное. Надо иметь при себе такое средство, ой, как надо. Как и голограммы. Очень полезная штука. Я вряд ли смогу действовать так же, как он, но какие-то базовые иллюзии, скорее всего, смогу, и идей уже множество. Люди склонны преувеличивать, А запугивание – действенный метод еще с очень давних времен. Паук, сорвиголова как всегда появился неожиданно и совсем для меня нечувствительно. Я как и планировал прилетел в адскую кухню ночью и уселся ждать моего знакомого. Просить, конечно, не очень приятно, но делать нечего. Хаюшки, махнул я свободной рукой, другой доедая бургер, мне нужна твоя помощь. Какого рода? Я встретил противника, который притупляет мое чутье, поделился я с ним, и я бы хотел, чтобы ты меня, подучил. Хаем, все что, ответил он. Да ладно, рогатый, одно дело делаем, произнес я, вставая и одевая маску на рот. Слышал про ограбление банков? Так вот именно этот ниндзя сраный. Ниндзя, перебил меня сорвиголова, как он выглядел. Фигура речи, краснолобик, подошел я поближе. Фигура речи, он использует голограммы и какой-то газ, что делает меня слепым и глухим котенком в борьбе с ним. Мне надо научиться сражаться против таких противников, и тут я вспомнил про одного моего знакомого коллегу, который в моем диапазоне не чувствуется совсем. И сколько у нас времени? Сдался сорвиголова, тяжело выдыхая и начиная что-то прикидывать. Он грабит примерно раз в два дня, пожал я плечами, сейчас скорее всего заляжет на дно. Такие грязные деньги требуют очень серьезной отмывки, поэтому так или иначе он нагребет много, чтобы те жалкие проценты, которые он получил, представляли из себя сумму, которой бы хватит до конца жизни. Так что грабить он дальше точно будет. Я бы поставил, что у нас больше трех дней, но меньше недели. А дальше этот придурок просто смаху приложил меня по голове дубинкой. И, сука, что характерно, чутье даже не пискнуло, а я аж с ног свалился. Как ты вообще выживаешь? Присел на корточки дьявол местного пошиба. Я же говорю, тебя я совсем не чувствую, проговорил я, выстреливая паутиной в него. Конечно, он увернулся. Страшный чувак, как с ним драться, я не представляю. Физически я сильнее него, но вот в ловкости не уверен. Да я вообще ни в чем в отношении этого черта не уверен. Ну, что же, произнес он, когда я наконец-то опомнился от его проверочки. Регенерация хорошая, устойчивость тоже. Думаю, успею выдрессировать твое чутье, чтобы хотя бы на меня реагировало. Я, знаешь ли, далеко не на скрытность ориентируюсь, скорее на внезапность и атаку. Разные вещи. А кто ты вообще такой? Задал я интересующий меня вопрос. Я имею в виду, откуда ты такое умеешь? Ниндзя, пожал плечами сорвиголова. Есть куча кланов, которые умеют работать со своей внутренней энергией. Вот в таком я и учился. И ты мне так просто об этом рассказываешь? Тут нет ничего секретного. Пожал плечами черт, пошли со мной. И кто бы мог подумать, что он отведет меня на очередную заброшку. Какое-то довольно старое здание, которое сейчас явно нежилое, и оттуда изнутри вывезли все. Все просто, паучок, твоя цель – дойти до крыши, улыбнулся он, а я буду тебя останавливать по пути. Хитрить не надо, думаю, ты и сам это понимаешь. Да-да, кивнул я, слушай, ты меня только по лицу сильно не бей, пожалуйста. Близкие не сильно в курсе, чем я занимаюсь, и с синяками на лице ходить не хочется. А потом еще и отвечать на вопросы, куда они так быстро делись. На это сорвиголова мне не ответил, растворяюсь в тенях. Если он ориентируется на быстрый бой, то как хорошо скрываются шпионы из их когорты. Мне надо очень и очень внимательно работать с сорвиголовой. Не сегодня, так завтра наткнусь на этих ниндзя, и они будут мной пол протирать. Но сначала, пожалуй, протрем пол этого здания. Я уверен, в самые мои первые попытки мне не дадут пройти даже первый коридор. Ох, как представлю эту боль, сразу хочется пойти и сделать что-то стреляющее во все стороны сразу, или посидеть недельку подумать, как взломать голограммы. Но, к сожалению, вот это мое вложение в будущее. Судя по ударам мистерия, обычный человек, и мне не стоит волноваться, что он меня как-то сможет убить. А в следующий раз это может быть вовсе не технический гений, а опять же кто-то вроде сорвиголовы, кто двумя ударами отправит меня навстречу в родителям. Прямым экспрессом, ага. 8. Глава 3. Загадочный грабитель. Часть 3. Мои ожидания подтвердились целиком и полностью. Эта сволочь появлялась из ниоткуда и лупила меня своей палкой, или что это у него, так что мне требовалось время опомниться. Он прямо сил вообще не жалел, судя по всему, потому что прилетало мне только так и со всех сторон. Было больно, было неприятно, но я терпел, а что поделать, всю ночь терпел, иначе не назвать. Стоит мне зайти в помещение, по мне сразу начинается отработка приемов периодичностью раз в десяток секунд. И честно говоря, это работало лучше, чем мне бы хотелось. Уже через первый час я начинал ощущать неладное до удара. Именно ощущать неладное. Не как обычно, направление удара и куда лучше увернуться, а также кто ударит и откуда, хех, боевое предвидение какое-то, а просто за секунду до начала чувствовать, что что-то не так, а вот шагов дальше сделать не получилось. Никаких. За все оставшиеся часов 5 я только на этом месте и замер. Ничего более не происходило. В целом где-то за час до конца времени, которое я сегодня выделил, меня и стопорнул сорвиголова. Я не знаю, что делать, огорошил он меня. Ты очень быстро достиг начального понимания со своей чуйкой, но дальше все остановилось. И я не понимаю. Прогресс либо должен идти равномерно, либо его вообще не будет. Может, неосязаемый, но будет. Но его нет. С тобой же что-то непонятное. Твой прогресс остался на месте с тех пор, как ты хоть чуть-чуть начал что-то ощущать. Это странно. И что ты предлагаешь? Устало выдохнул я. Ничего, пожал плечами дьявол. Я не подходящий тебе учитель. Ты не используешь ЦИ, и твое чутье не имеет ничего общего с моим или любым другим. Поэтому и помочь я тебе в этом не могу. Класс, устало выдохнул я, откидывая голову, чтобы посмотреть на небо, но увидел грязный пол. Я же вишу кверх ногами перед ним. Ты же с самого начала знал, почему тогда согласился. Потому что ты этого не знал, ответил сорвиголова, слегка обреченно вздыхая. И я уверен, возмутился бы, если бы я отказал. Да и в конце концов, почему бы не попробовать? В конце концов, эффект то был. Я не настолько тупой, чтобы обидеться на отказ, тем более объективный, закатил я глаза под маской, но ты прав, какого-то мы результата добились, и я бы хотел повторить, прямо завтра, если получится. Не ты меня научишь, так сам научусь. Хороший подход, ага, и бей с целью покалечить. Я выдержу, а вот моему чутью пора бы понять, что мы тут не шутки шутим. Никто не показался за время моего сна, как и с утра, когда я проснулся, Гвен тревожный сигнал не пустила. Кстати, после недавних событий нам дали некоторое время, а именно недельку немного передохнуть. Поэтому весь последующий день у меня был свободным, и я спокойно шел себе запереться в лабораторию, до того момента, как не пойду переживать экзекуцию со стороны сорвиголовы. Правда, в этот момент телефон пиленькнул. Сообщение пришло. Очень странно. Мне пишет обычно ну тетя, ну и дядя. Иногда Нет. Нет скорее всего спит. У него по расписанию такое раньше обеда. И кто? Неизвестный номер. Какого черта ты убежал? Застеснялся? Не волнуйся, я не кусаюсь. Не игнорируй меня, эй. И кто это? Спам какой-то брошу в черный список. Сделав это, я со спокойной душой пошел дальше, но через пару минут, мне оставалось всего несколько шагов, пришла еще одна смска. Неизвестный номер. Ты, я. Говори по делу. Кто ты, или опять брошу в ЧС? Неизвестный номер. Я Фелиция Харди. Я, понял, одноклассница. Ты издеваешься? Я, слушай, что тебе надо? Одноклассница. Почему ты убежал? Я, у меня были дела. Я же сказал, мне надо было уйти. Одноклассница. Ясно. Ну и хорошо, что ясно. Чего писала, называется. Ладно, не мое дело, вроде отстало и уже хорошо. Пора бы уже и зарыться в мою кровь. Гвен предоставила базовые расшифровки кода. И что можно сказать? Интересная у меня кровь, ага. Почему я еще жив? Коктейль дикий из генов. Пусть я не могу сказать про многие вещи, но в целом, у меня есть рецессивные гены, которые звучат вообще как лютая шиза. Радиоактивная сперма, как вам, а? И такое можно в доминанту перекинуть. Кислотная слюна, эхолокация, и много, очень много разного. Фактически мой организм принял, каким-то чудом, самое безопасное для меня. Регенерация, улучшение чувств, да прилежание к стенам. Кто, блядь, сделал этого паука, который меня укусил? Или может быть дело не в пауке? Эта мысль стрельнула у меня впервые и, если честно, стала ушатом холодной воды. Я уже предполагал, что паук ядовитый, а я мутант, который проявил свои свойства ближе к смерти. Да только вот на мутацию это не похоже. Точнее, то, чем я являюсь, да, но весь тот набор генов – это трэш. Я точно не мутант, точнее мутант, но не природный. Кто-то буквально сделал меня таким. Но кто, и зачем, и когда, и почему? Вопросов больше, чем ответов. Правда, в процессе моей эволюции потерялась одна самая важная деталь – я должен вырабатывать биоэлектричество. Непонятно, почему этот ген не стал доминантным, но он повязан с остальными на том же уровне, что и регенерация с липкостью. Да, что уж тут говорить, регенерация нужна только для того, чтобы я не скопытился от биоэлектрическое. Ну, опять же, если я правильно понимаю гены. Правда, я и биоэлектричество не до конца понимаю. Да я, черт возьми, половину не понимаю. А я, между прочим, тот, кто с ведущим генетиком Коннорсом работал. В общем, бред какой-то, одноклассница. Ты мне собираешься что-то ответить? И как только сообщение смогло в лабораторию дойти, а отбой это в мой онлайн-банк пополнение пришло на несколько долларов с такой подписью. Я вышел из лаборатории, поднявшись выше, до меня дошла еще десяток смсок от этой харди. Господи, и чего она прицепилась? Выяснить я это решил сходу и поэтому просто позвонил. Алла, произнес я, как только трубу на том конце наконец-то подняли. Да, да, сначала в голосе прорвались нотки какой-то неуверенности, но следом она взяла себя, видимо, в руки и быстро вернула бархат. Фелиция, что ты мне настрачиваешь? Я занят, что тебе надо? На том конце промолчали. Видимо, она не ожидала, что я буду действовать так. Ты просто взял и ушел. Я же сказал, дела появились. Черт возьми, срочные. Что мне надо было делать? Нормально попрощаться, а не бросить на ходу фразу «я занят» и убежать. Прости, закатил глаза я. Теперь ты довольна? Нет. Угости меня кофе и я буду довольна. С победными нотками в голосе провозгласили с того конца трубы. Ох, хорошо, закатил глаза я. Завтра часам к 3 ты свободна? Ну не знаю, произнесла она. Наверное, да. Отлично. До завтра, произнес я, сбрасывая звонок. Вот же настырная попалась, а? Впрочем, надо возвращаться и смотреть. В теории я бы хотел завершить свою эволюцию. А если точнее вернуть себе биоэлектричество? Твою мать, костяные структуры в руках? В меня напихали вообще все, что под руку попадется. А телекинеза тут нет, а хрен его знает. Я даже в теории не представляю, как этот ген выглядит и за что должен отвечать. А вот скрытые, блин, клинки есть. Выдвигаются из запястий. Судя по всему, и имеют какие-то ядовитые канальца. Не уверен, что хочу себе такую радость, если честно. Оставим этот ген на потом. Да, что тут у нас еще? Усиление моего крепления к стенам зачем? Еще больше регенерация? Черт возьми, куда больше? Совсем росомахой стать? Ладно, это мы берем. Точнее возьмем. Если честно, на многое я уже начинаю облизываться, но это надо еще себе перевести эти гены в доминанты, не говоря уже о том, что это очень опасно и бла-бла-бла. Именно поэтому первым делом я переведу себе ген регенерации. Правда, это билет в один конец. Уже мой текущий такой ген топором не вырубить, настолько он прочно во мне. Если с этим геном пойдет что-то не так, то ну, я не смогу отменить изменения. По крайней мере, по моим прикидкам. А есть еще просто десятки генов, применение которым я просто не могу найти или понять. Вот, допустим, ген немного меняет что-то в моем мозгу. Что менять, как меняет, зачем меняет, а хрен его знает. Может быть, мух захочу кушать, а может, кинез какой-то получу, а может, вообще колдуном стану. Я просто не знаю, а опыты проводить, ну как, повторить путь Коннорса. Но в мире столько существ, которым я буду на один плевок, даже со всем теоретическим усилением, что стрёмно как-то. Да и регенерация сейчас меня возможно убить, с этим геном нет. Звучит отлично и хорошо, пока ты на свободе. Сидеть вечность в какой-то тюрьме или еще хуже в гробу, не хочется совершенно. Интересно, может есть ген, отвечающий за анабиоз? Было бы славно. Еще блин, и Фелиция это. Что с ней делать? Ее интерес ко мне, явный, и в масках, и без маски. Но я не готов оставить Гвен позади. Совершенно не готов, но молодой муж, трававший организм, очень и очень другого мнения. Откинувшись на своем стуле, я уставился в потолок. Черт, чё все так сложно-то, а? Еще и это чутье, не ниндзюшное, как оказалось, что очень и очень плохо. Нет, даже не так, сам факт существования ненаучной вещи типа ЦИ, уже очень плохо. А еще тот факт, что мое ни хрена ненаучное, не имеющего никаких биологических признаков, чутье, не относиться к этому. И что это тогда? Может быть, я колдун? Слетать в Англию, побиться головой о вокзал Кинг-Кросс? Или сов может половить паутиной, попривязывать к лапкам послания? Шиза прогрессирует. Мистерия этот сраный. Вот что с ним делать. Варианты, как всегда, есть. Сделать клейкую бомбу. Найти его дрона. Может вообще сделать какую-нибудь эми-бомбу, которая нахрен его вырубит. Но, честно говоря, не те это пути. Как я и говорил, тот факт, что мне попался такой противник, который почти ничего не может мне сделать, но при этом не ощущается чутьем, это шанс и возможность проверить самого себя. В следующий раз этот кто-то будет с пушкой и просто выстрелит пару раз, а не запрет где-нибудь. Ох, ладно, порефлексировали, пора и к работе возвращаться. За изучением себя родимого я истратил все время до вечера. Пора уже идти на встречу с сорвиголовой. И в этот раз меня действительно будут колотить. Окинув взглядом перспективы, я понял, что через не хочу надо идти к цели, не надеясь на течение. Иначе в один момент просто не выплыву. «Ну, что ты готов?» – спросил меня дьявол, когда я уже был на том же самом месте, что и вчера. «Ага, 9. Глава 3. Загадочный грабитель. Часть 4. Ну, что ты готов?» «Ага». Именно с этих слов началось мое суровое двухчасовое испытание. Потому что сорвиголова действительно бил сильно. Было несколько переломов. Гематомы были настолько большие, что приходилось их вскрывать, чтобы кровь выпустить. Но моя чуйка все еще не собиралась мне помогать. Я уже наизусть знаю почти весь первый этаж. Меня крайне бесит, что у меня ничего не получается. Но, и это меня злило, просто выводило из себя. «Бей сильнее», — произнес я еще спустя какое-то время, — «бей с целью убить. Мой мозг, видимо, думает, что я тут, сука, шутки шучу, что я тут по приколу мазохизмом собираюсь. Так вот, мы ему докажем, что...» «Нет, ты уверен?» «Да, блять, я уверен. Бей так, как будто я действительно твой враг. Не жалей, на мне все быстро заживает». Моя злость легко подписывала мои слова, и следующее прохождение оказалось фатальным. Сорвиголова ударил. Честно говоря, я заходил с дикой злостью на самого себя и поэтому был не сосредоточен. Только постфактум я осознал, что я понимал, где, примерно, находится мой мучитель. Правда, это меня не спасло. Да так ударил, что очнулся я спустя час, и то в логове демона. Без маски, кстати. Это была изначально идиотская идея. Сразу же закричал на меня мой едва не убийца: «Я поверил тебе», — и ударил. Да так, что тебе нахрен смело все ребра и позвоночник переломало. Хо, едва ли смог прохрипеть я, зато я смог ощутить что-то. «Ты даже не начал уворачиваться». «Не», — ответил я и поморщился, чувствуя, как ребра становится на место. Эмоции — мой враг. «Бляха, всегда отгребаю, стоит разозлиться. Я понимал, где ты. Просто притупил. Спрячься, пожалуйся, может, почувствую». Он спрятался. И с каким же разочарованием я понял, что совершенно не чувствую, где он. «Не, ни хрена», — ответил я ему, откидываясь обратно на подушку. «Слушай, а где мы?» «В моем логове», — нехотя ответил сорвиголова. «Тут хранятся мои вещи, и тут же я отлеживаюсь, когда получаю какую-то травму. Я тебя сюда притащил, потому что не был уверен, что ты выкарабкаешься вообще. Не будь так пессимистично настроен, друг мой незрячий», — хмыкнул я, беря свою маску с прикованного столика. «Как думаешь, почему получилось тогда, но не получается сейчас?» «Эмоции», — полувопросительно предположил он. «Что? Ты сам говорил, что разозлился. Может быть, это и сыграло свою роль. Если мое чутье зависит от эмоций, то я ходячий труп», — тяжело выдохнул я. «Нет», — помотал головой дьявол, — «это работает не так. Эмоции лишь дадут возможность шагнуть дальше, приблизиться к пониманию сути работы твоего чутья. Как эмоции могут помочь мне в развитии моей полумистической способности?» Приподнял бровь я, впрочем, осознав, что мой собеседник слепой, решил уточнить. «Я, если что», — иронично приподнял бровь. «По твоему голосу догадался», — слегка недовольно пробурчал головач. «Это сложно передать, это часть азиатской культуры, но твое понимание мира и, следовательно, понимание твоей мистической части может прийти через переживаемые тобой эмоции. А, просто поверь», — выдохнул он, — «это может сработать. Это, конечно, зашибись, что может сработать», — закатил глаза я, — «но мне как бы надо его точно поймать, а не надеяться на свою удачу». «Тут я тебе больше не помощник», — отрезал головач. «Я больше не собираюсь тебя избивать. Но, не но», — обрубил он, — «я тебя чуть не убил, и этого хватит. Используй что-то другое в борьбе против этого мистерия. Я уверен, ты справишься. Выход там». И с этими словами он спрятался. «Серьезно? Ты просто спрятался? Черт, это нечестно», — сказал я, зная, что он меня слышит. «Серьезно, ты сорвиголова или кто? Вроде бы ты должен быть безумно азартен». «Да, такая легкая подколка, конечно, на этого мастодонта не сработала. Ладно, впрочем, меня ждет». «Что меня ждет? Не знаю, но тут я больше задерживаться не собираюсь. Мне не очень нравится, как ведет себя Мэтт. Скажу честно, есть тонкое ощущение, что общаться с другими нормально он так и не умеет, но старается держаться своего пафосного креда. Хрен с ним, Зацепившись паутиной за стену, я быстренько вылетел в открытое окно, цепляясь за противоположное здание и ползя наверх на крышу. Блин, я даже не могу как-то по-другому, кроме дьявола, потренироваться. Я же чувствую большую часть угроз. Иногда даже насколько правильно я поступаю. Кстати, это странно. Из того, что я могу припомнить, чуйка предупреждает о каких-то вещах и выборах, которые, как бы это выразить, субъективно я бы отнес к хорошим поступкам или плохим по-другому. А чуйка действует более как-то обособленно. Черт, может пойти погуглить доктора Стрэнджа? А, когда у него там авария, по идее, скоро да и появится у него лысая женщина-профессор. Лысая женщина. Помнится, видел я одну лысую женщину. Торговала какой-то ерундой на блошином рынке. Может ли быть, да ну бред, с чего бы ей там быть? Типа, хобби у нее такое, или столько вещей скопилось, что она продает потихоньку. Ну, или это просто лысая женщина. В конце концов, я плохо помню внешний вид верховной колдуньи. Помню, ГМ, кажется, мне надо слегка себя проанализировать. Потом, наверное, в голове как-то стало иначе восприниматься многое. Базовое сейчас прогоним. Ага, так меня зовут Питер Паркер. Прислушался к имени. Ага, имя мое, родное. Я герой. Звучит близко, понятно. Людей надо защищать, а большая сила – большая ответственность. Я во вселенной Марвел. Да все сходится, слегка от фильма, слегка от коми. А, что, Марвел? Боже, я не готов сейчас к такому самокопанию. Как я вообще пришел к этим мыслям? Ах, да точно, лысая продавщица. Сойдусь на том, что у нее просто рак. Ага, ну а что, просто больная женщина продает, что может, от рака лечиться. Не обязательно же сразу та самая женщина. Да, честно говоря, я слабо верю в совпадения. Но если смотреть чисто научно, то совпадений в жизни как раз очень много. И это может быть одно из них. Надеюсь я. Ха. Ладно, сделаю я чертову эми-пушку и просто вырублю мистерия. Делать нечего, времени не так уж и много, а как-то обезвредить мне его надо. Все размышления у меня заняли как раз весь путь домой. Поэтому именно в моей лаборатории, переодеваясь в халат, я решил, что время создавать эми-пушку. И новая техническая необходимость, если честно, очень меня увлекла. Идеи эми-пушки уже существовали, но все они были лишь в теории или в огорченных размерах концептов. Пушку, конечно же, создавать я не собирался, а лишь гранату, причем не сильно большой мощности. Я не хочу случайно лишить любой техники весь квартал. Поэтому нужно было точечное воздействие, ну или хотя бы не слишком большая область. Если подумать, то в теории это может не сработать. Фактически эми-пушка заставляет устройство перегореть, и банальная защита от этого может помочь. Но, может быть, в костюме Тони Старка такая защита есть? Даже скорее всего есть, а вот в маленьких устройствах, точно вряд ли. Те же телефоны сгорят, как нечего делать. Нет, есть, конечно, вариант, что он ходит в костюме вроде Старковского, и в целом, хрен чем это поможет, дрона разве что убьет, но, шансы небольшие. Костюм Старка только как цветной металл стоит столько, что можно продать Игоря не знать всю жизнь. Даже если не считать сами бронепластины, а только внутрянку. Там столько золота, платины и прочего сверхдорогого металла, что, короче, создать костюм такой же, как у Старка, позволить может себе не каждый. Не просто так же Ванка в первый раз пришел только с хлыстами. Потом он, конечно, получил финансирование и наворотил себе защиты, но мозгов все равно не хватило. Уперся же он в эти хлысты, господи. Так вот, варианта, что грабитель банка ходит в костюме, который стоит столько же, сколько он награбил, просто, ладно, существует такой вариант, но он явно очень и очень маловероятный. Ладно, пора заняться делом. И дело заняло у меня откровенно много времени. Очнулся я только на следующий день, когда Гвен мне сообщила, что в мой подвал идет дядя Бен. Выйдя из секретной части, я вошел в обычную, и тут же в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул я. «Вошел!» — ответил Штир. «Дядя Бен, ты сегодня, что тут ночевал? Я поднялся в твою комнату, позвать на завтрак, но тебя там не было, и постель была идеально застелена». «Да, прости, дядя», — улыбнулся я неловко, начиная чесать голову. «Так это чего это я?» — слегка запнулся на мысли дядя. Судя по всему, я ему опять напомнил отца. «Ах, да, иди кушать, Питер». «Хорошо, дядь», — улыбнулся я, начиная снимать халат. «И если еще раз такое замечу», — произнес он, когда мы уже начали подниматься по ступенькам, — «накажу, и тете ни слова». «Конечно», — ответил я, показывая, как будто закрываю рот. Так-так, сильно ушел я в свои мысли, но зато ими устройства готовы. Я на энергетике уже собаку съел, пока разбирал, как работает реактор Старка. Так что создать небольшие кругляши, которые вырубят всю эзотерику Мистерия, дело плевое. Ну, почти. Все-таки сначала я создал большой вариант и только потом дошел до маленького. Но в целом десяток таких штучек готов и стоимость одной всего около сотни баксов. Кажется, что много. Узнайте, сколько стоит одна ракета с самонаведения у Тони Старка. Даю подсказку, там больше чем 3 ноля. Сегодня у меня по плану встреча с Фелицией. Честно говоря, в ценности этой встречи для меня я сомневаюсь. Откровенно, я хотел бы с ней переспать, но Фелиция вряд ли готова просто переспать. Если она заинтересована в таком, то значит она заинтересована в отношениях, а я – нет. Конечно, можно было бы просто развести ее на секс, но, разве так поступают герои? Забудем про Старка. Нормальные герои, вот и я о том же, хотя она воровка, может быть, стоит морально принять это как наказание, поняв, что в штанах становится туго. Я тут же затряс головой. Господи, до чего доводят гормоны? Где в наше время найти простой перепихан для героя? А, к проституткам пойти? Во-первых, это незаконно. Во-вторых, это все закончится тем, что я влипну в очередную передрягу. Так что ну его нахрен. Интересно, а тот факт, что я сознательно избегаю ситуации, где мне понадобится впрягаться как герой, как-то делает меня менее героическим? У героизма вообще есть какая-то классификация? Что за бредовые мысли лезут мне в голову? Наверное, мне следует поспать хотя бы пару часов, перед тем, как идти на это свидание. Потому что иначе, я опозорюсь. 10. Глава 4. Гвен-паук. Часть 1. Пришел я немного раньше, чем Фелиция. Если точнее, то за 10 минут до нашей встречи. И, честно говоря, думал я с утра об одном. Фелиция на самом деле хорошая девушка. Пусть она что-то вроде антигероя, но по факту сердце у нее на нужном месте, и на самом деле она меня безумно привлекает. Да, можно пошутить про тугие сиськи, но я не настолько раб своих гормонов, поэтому пришел я с простым настроением. Если она сделает шаг в мою сторону, я сделаю ответный, и стопроцентная уверенность в своем шаге у меня появилась уже в самом ресторане, несмотря на то, что мое чутье очень недобренько отозвалось на это решение. Заказав себе кофе, я решил посидеть и подумать над чем-нибудь более приземленным. Например, о, все мысли выветрились в мгновение, когда ко мне подсела девушка. Женщина, человек женского пола, лысая голова и монашеские одежды, а также очень на самом деле страшный взгляд, несмотря на то, что она искренне улыбалась. Страшный, не потому что она пытается меня напугать, а потому что отдает чем-то хтоническим. Древняя. Ну, привет, произнесла она. Глоть, добрый день, все, что смог я ответить, проглотив кофе, который неожиданно тяжело пошел. Судя по реакции, объяснять, кто я, не имеет смысла, не так ли? Спросила она, не меняя выражения лица. Я перейду, пожалуй, сразу к делу. Ты аномалия, очень неожиданный подкат, если честно, язык болтал вперед головы, пока я усиленно думал, еще никто так не пытался меня запикапить. Я хочу лишь предупредить. Покачала головой древняя, моя защита не сможет продержаться, если ты продолжишь делать то, что ты делаешь. Что, я предупредила, произнесла она, вон, пришла твоя подруга. Я обернулся посмотреть, куда кивала древняя, и увидел Фелицию, которая идет ко входу, а потом обернулся и увидел пустоту. Древней не было, ну, честно говоря, ожидаемо. Вот только, что она имела в виду, я почувствовал, как время вокруг начало замедляться, а меня прямо на глазах корежить. Не могу описать, как будто моя текстура что ли плыла. Я как будто вдарил просто гору кокоса, а потом начался бешеный калейдоскоп. Я не понимал, что происходит, почти все чувства, кроме зрения, вообще едва отзывались, паучье чутье пошло кругом, а я видел лишь переливание цветов, градиенты и эффект разбитого стекла вокруг. А потом я тупо вывалился среди неба высоко над снежным Нью-Йорком. «Что за хуйня я?» – орал я, пока падал. Мне чертовски повезло, что на мне были шутеры, и я смог зацепиться за здание, перенаправив инерцию в сторону, и, пролетев так пару домов, влетел в другой, тут же цепляясь руками, а потом быстренько спустился и убежал куда-то в ближайший переулок, просто чтобы осмыслить. Фух, невероятное приключение. Это древнее меня решило так подколоть, не смешная шутка, слышишь, произнес я, выпрямившись, потому что до этого я стоял в позе загнанного зверя и часто дышал, откровенно говоря, дерьмовое. Ох, надо вернуться в кафе, меня там ждет Фелиция. И вот нахрена раньше приходил, чтобы теперь опоздать, впрочем, лучше бы это оказалось единственной моей проблемой, потому что как только я переоделся в костюм и полетел к кафе, меня встретил огромный баннер, и я так на него засмотрелся, что чуть не врезался, а на нем был я, точнее мое фото и новостная строка, что я умер, а еще у меня были блондинистые волосы, что, да я выгляжу каким-то чистым арийцем, так, так, что за хуйня, ладно, мне просто надо присесть где-то в кафешке и отдохнуть, и поэтому мне надо переодеться, а нет, не надо, снизу вся толпа в костюмах паука, класс, поэтому я просто спустился вниз, поднял маску на нос, в ближайшей кофейне купил себе горячий шоколад и начал понемногу посербывать его, смотря на окружение. Ладно, ладно, в целом я знаю, что параллельные миры существуют. Это для меня не новость. Но зачем древняя меня сюда запихнула? Это же она, как мне не хватает еще пледика. У меня стресс, причем очень сильный. Мне нужно чертово покрывало. Еще и этот придурок личность свою всем раскрыл. А лица у нас, черт возьми, похожи, да, другой цвет волос, но лица-то одинаковые, и что мне теперь, и как мне вообще теперь, да даже Гвен в ухе нет, а я хотел сделать ее автономной, чтобы она могла при разъединении передачи оставаться со мной, а потом передавать своей старшей части память о вопросах и так далее, но нет, Эми, сраная пушка, важнее, ну, вообще-то в тех обстоятельствах гранатки и правда важнее, кстати, они же у меня с собой, здорово. Пригодится, наверное. Что мне, черт возьми, делать? У меня в наличии-то с собой едва ли пару сотен баксов наберется. Хотя из хороших новостей, ноутбук со мной. Вроде бы, техника тут не пошла по какому-то альтернативному пути. Вон, табличка с бесплатным Wi-Fi тут как тут, так что ничего, прорвемся. Это чей меня, типа, вселенная на замену паукану бросила, а вместо меня, блин, кто в мою вселенную придет? Что это вообще за рокировка такая, а, где-то образовалось два паука и таким образом восстановили баланс, или в моей вселенной появился второй паук, ох, произнес я, слегка покачав головой, держись, парень, произнес сидящий недалеко от меня мужик с пластмассовой маской человека-паука, натянутый на бок, мы все будем грустить без него, угу, буркнул я в ответ, скучаю сам по себе, не могу просто, может быть, это какие-то приколы мистерия, а что? В целом в его стиле. Правда вот, подделывать запахи, звуки и осязания он, вроде бы, не умеет. А я вполне себе чувствую запах горячего шоколада и все остальное вокруг. Ладно, надо сосредоточиться и подумать логически. Что делать? Так, тут есть я, точнее был я, а у меня была лаборатория. Значит, надо попробовать сходить домой и добраться до лаборатории. Там я хотя бы лучше думаю. Кивнув сам себе, я поплелся в сторону моего предполагаемого дома, угрюмо смотря на окружение. Все улицы просто утоплены в подделках моих костюмов. Зачем они это на себя напялили? В знак поддержки, лучше бы такой толпой мусор под ногами убрали, вот это была бы поддержка. А так ерундистика и показуха. Видимо, я действительно в стрессе, потому что такие мысли обычно у меня бывают только в не самые лучшие моменты. Это что получается? Я депрессивный человек-паук, да не, бред, все мы по идее в какой-то степени, хе, дед инсайды, идти по такому знакомому и одновременно, нет, городу было странно, даже слегка пугающе, но совсем слегка, дом был на месте, даже более того, он был очень похож на наш, очень, правда, на этом мой план закончился, я встал перед калиткой и понял, а что дальше-то делать, судя по тому, как к дому принесли кучу цветов и тряпья, тут еще кто-то живет, хотя это не точно, но скорее всего, и что мне с этим делать, кто там может жить, дядя и тетя, вполне вероятно, Мэри Джейн, которая какого-то черта моя жена, тоже может быть, постояв так и подумав пару минут, я решил, что хуже уже не будет, поэтому подошел и просто постучался.